Хотя на поверхности он выглядел нормально, его тело было в ужасном состоянии. Он получил серьезные внутренние и внешние травмы в результате встреч спиной к спине. Он несколько лечил свои внутренние травмы с помощью медитации, но его физическая сила серьезно уменьшилась. Ему нужно было хорошо поесть, чтобы восстановить силы. Поэтому Пьволь заказал в несколько раз больше еды, чем обычно. Он тщательно пережевывал пищу. Свист. В этот момент что-то извивалось и шевелилось под его одеждой. Мгновение спустя между его шеей и воротником выглянула серебряная змея. Это была его домашняя змея Гвея. Пьволь нежно погладил Гвею по голове левой рукой, которой он не держал палочки для еды. Гвея закрыл глаза и высунул свой маленький язычок, как будто ему было хорошо. Одной рукой касаясь Гвеи, а другой непрерывно используя палочки для еды, Пьволь продолжал есть. Продолжая есть, он чувствовал, как в его теле поднимается жар. Это был хороший знак. Жар в теле был признаком активной физической деятельности. Пьволь наслаждался реакцией своего тела, нежно поглаживая Гвею. Однако его покой длился недолго. «Нам нужно поговорить». Кто-то поднялся по лестнице и подошел к Пьволю знакомым голосом. Пьволь повернул голову и увидел приближающегося к нему Хун Юшина. В этот момент Гвея тихо исчез в своей одежде. Змея крайне неохотно появлялась перед кем-либо, кроме Пьволя. В глазах Хун Юшина была глубокая тень. Он сел напротив, даже не спросив разрешения у Пьволя. Для него было очень необычно не проявлять вежливости к другим. Пьволь мгновение смотрел на него, прежде чем заговорить. «Тебе, должно быть, пришлось нелегко, Ху». Вместо ответа Хун Юшин глубоко вздохнул. Он был тем, кто редко показывал свои истинные эмоции, но прямо сейчас он был настолько морально истощен, что невольно вздохнул. Когда семья Джин подверглась нападению, ветвь Рунан также подверглась нападению. Действительно, они были как призраки. Они выследили и убили только ключевой персонал, как будто знали о филиале все. Из-за этого система филиалов была парализована и не могла должным образом реагировать. Злоумышленники отлично разбирались в системе отделения Рунан. Их молниеносная атака полностью разрушила командную структуру ветви Рунан. Только Хун Юшин смог благополучно сбежать. В конце концов, отделение Рунан понесло огромные потери, и Хун Юшину пришлось не спать всю ночь в течение последних нескольких дней, чтобы справиться с этим. Хун Юшин пролил кровавые слезы, убирая беспорядок. Многие из тех, кто погиб, были близкими ему людьми. Как всегда, столкновение со смертью кого-то, кого ты знаешь, причиняет сильную эмоциональную боль. Посреди этой боли Хун Юшин сумел восстановить разрушенную ветку Рунан, а затем решил прийти сюда в поисках Пьволя. Хун Юшин прямо спросил, кто эти люди? Вы знаете, не так ли? Я предупреждал тебя, что за тобой наблюдают люди. Это ты решил проигнорировать мои предупреждения и ослабить бдительность. Ты поверишь мне, если я скажу тебе, это была моя вина. Это больше не повторится. Хун Юшин прикусил губу. Было ясно, что Пьволь предупредил его. Если бы он правильно отреагировал в тот момент, то катастрофы бы не случилось. От этого все стало трагичнее. Я обещаю, если вы дадите мне подсказки о них, на этот раз мы действительно углубимся в это как следует. И я обещаю оказать мастеру Пё полную поддержку. Я устрою так, чтобы вы могли получить любую необходимую вам информацию из любого филиала. Как насчет этого? Неоспоримым фактом было то, что у клана Хао была самая разветвленная информационная сеть в мире. Никакая другая секта в мире не могла сравниться с кланом Хао по количеству, если не по качеству. Это было неплохое предложение для Пьволя. Чего Пьволь сейчас больше всего не хватало, так это информации обо всем регионе Цзянху. Если бы он мог получить обширную информацию, анализ ее был бы возможен даже с его собственными силами. Гильдия убийц Каулун. Простите, они называют себя гильдией ассасинов Каулуна, и Льюл, служитель поместья Снежного Меча, является одним из их членов. Гильдия убийц Каулун. Гильдия убийц Каулун. Хун Юшин несколько раз повторил это имя. Глава 288. Пьволь вернулся в поместье Джин. Брат, как только он вошел, Джин Сиу тепло поприветствовал его. Как вы себя чувствуете? Я в порядке. Цвет лица Джин Шиу был очень бледным. Он получил серьезные травмы, когда сражался с убийцей 10 000 человек. К счастью, Хан Ючхан вмешался как раз вовремя, чтобы спасти ему жизнь, но, тем не менее, он все равно получил серьезные внутренние травмы, на восстановление которых ему потребовалось несколько дней. Он хотел бы просто расслабиться и проводить больше времени за медитацией и тренировками, но, к сожалению, ему не давали такого свободного времени. Ему пришлось вести переговоры с начальством, заботиться о раненых, восстанавливать разрушенное поместье и восстанавливать систему семьи Цзинь. У него было много работы, и у него не было другого выбора, кроме как справляться со всей работой с минимальным количеством отдыха. Джин Сиу спросил Пё Воля: «Как твои дела?» Он понятия не имел, что Пё Воль делал снаружи. Поскольку он был слишком занят внутренними делами семьи Цзинь, у него не было времени уделять внимание внешним делам. «Я был здоров. Прости, что позволил тебе уйти вот так, не беспокойтесь об этом. В любом случае, я не собирался долго оставаться в поместье Джин, но все равно это было тогда. Почему ты сейчас здесь?» – спросил знакомый голос. Когда Пё Воль повернул голову, он увидел миниатюрную девушку со скрещенными на груди руками, смотрящую на него. Это была младшая сестра Джин Сиу, Джин Соля. Ее глаза были полны обиды. «Ты в безопасности, ТЦ. Где ты был все это время? Здесь и там ты должен был просто проигнорировать их и вернуться в поместье. Почему ты должен был остаться где-то в другом месте?» Джин Соля знал, что Пё Воль покинул поместье Джин из-за его конфликта с храмом Шаолинь. Она знала, что это неизбежно, но все равно не могла не грустить по этому поводу. Она была еще молода, чтобы делать чисто рациональные суждения. Она была в том возрасте, когда на нее больше влияли эмоции, чем разум. Она снова спросила: «Теперь, когда битва окончена, ты снова останешься здесь?» «Я вернулся за своими вещами». «Ты уезжаешь? Просто так? Я должен идти». «Нет, вы не можете». Джин Соля внезапно подбежал и обнял Пё Воля за талию. Слезы навернулись на ее глаза. Сердце юной девушки было похоже на тростник, тонко реагирующий даже на малейшие изменения. Пё Воль ничего не сказал, чтобы утешить Джин Соля. Ему все равно придется уйти, не было никакого смысла заставлять ее цепляться за него еще больше. Джин Сиу озадаченно посмотрел на Пё Воля и Джин Соля. Он не ожидал, что его младшая сестра будет так привязана к Пё Волю. Во время ожесточенной битвы с поместьем Снежного Меча Джин Соля пришлось пережить долгую ночь в одиночестве, и никто не мог ее защитить. Положение семьи Джин было настолько ужасным, что даже Джин Шиу была так тяжело ранена, что могла позаботиться о ней. Пережив такую борьбу, Джин Соля была крайне истощена. Вот почему она инстинктивно искала, на кого можно положиться. Зная это, Джин Шиу не мог ее винить. Пё Воль спокойно заговорил: «Я должен идти. Ты знаешь это, не так ли? Ты не можешь остаться здесь, это не мой дом. Даже если это не твой дом, ты можешь остаться здесь надолго, верно? Я уже достаточно задержался здесь, но это твой дом. Если ты не поможешь своему брату, то кто?» Пё Воль был необычно спокоен и убедителен. Джин Соля понял, что она никогда не сможет изменить его мнение. «И все же, если вы проедете здесь, вы зайдете, верно?» «Я буду». «Вы обещаете?» «Что?» «Я обещаю». «Хорошо, я отпущу тебя». Джин Соля отступил назад с разочарованным выражением лица. Только тогда Джин Шиу шагнул вперед. «О, кстати, дедушка проснулся. Прежде чем уйти, ты должен навестить дедушку. Он хочет тебя видеть». «Действительно?» «Да». К счастью, ему удалось восстановить часть своих сил после приема великой пилюли восстановления храма Шаолинь. Ему все еще потребуется много времени, прежде чем он сможет вернуть свою первоначальную силу, но это все равно чудо, что он смог прийти в себя. Вун Сон охотно предложил Джин Воль Мёну большую пилюлю восстановления. Изготовление великой пилюли восстановления было очень сложным процессом, и даже в Шаолиньском храме их было немного. К счастью, у Вун Сона он был. Главный монах храма Шаолинь, Ун Джи, дал Вун Сону таблетку, чтобы помочь ему в его путешествии. Но в конце концов Вун Сон отдал его Джин Воль Мёну, чтобы помочь ему восстановить силы. Все знали, что классическая программа по изменению мышцы сухожилий храма Шаолинь укрепляет мышцы и расширяет кровеносные сосуды, делая тело оптимальным для изучения боевых искусств. Но у нее были и другие преимущества, не только для себя, но и для других. Комбинация классического средства изменения мышцы сухожилия и таблетки великого восстановления мгновенно улучшила состояние Джин Воль Мёна, и в результате он смог прийти в себя. Вместе с Джин Сиву Пё Воль направился в резиденцию Джин Воль Мён. В комнате Джин Воль Мёна сидел могучий и свирепый на вид пожилой монах. Пё Воль инстинктивно понял, что положение старого монаха в Шаолине было необычным. Рядом со старым монахом сидел старец с бородой, он прислонился к стене, едва мог сидеть. Он был никем иным, как дедушкой Джин Сиу, Джин Вольмён. Джин Шиу представил Пё Воля двум старикам. «Я привел брата Пё Воля, присаживайся». По приглашению Джин Вольмён Пё Воля и Джин Сиу сели. Хотя он был совершенно бледен, глаза Джин Вольмёна по-прежнему оставались острыми. Джин Вольмён внимательно посмотрел на Пё Воля. «Вы из Чэнду, не так ли? Я слышал, что у вас там довольно известная репутация». В голосе Джин Вольмёна был слабый намек на враждебность. Джин Шиу поспешно вмешался. «Дед, будь спокоен, я говорю с ним, а не с тобой. Веди себя хорошо, он благодетель нашей семьи. Какую пользу он дал, чтобы называться благодетелем?» Казалось, что из глаз Джин Вольмён вырываются языки пламени. Джин Шиу выглядел смущенным. Джин Вольмён долгое время находился в коме, поэтому не был хорошо информирован о внешнем мире. Вдобавок ко всему, он был упрям и с трудом слушал других. Нелегко было заставить его понять. Джин Вольмён спросил Пё Воля: «Говори своими устами. Твоя репутация действительно так велика, на твоем месте что? Я бы молчал. Как ты смеешь?» Брови Джин Вольмён гневно взлетели вверх, но Пё Воль продолжал говорить без колебаний. «Итак, что ты собираешься делать? Вы все еще думаете, что вы непобедимы. Думаешь, я испугаюсь только потому, что ты злишься? Как ты смеешь?» Плечи Джин Вольмёна задрожали. Он был абсолютным мастером в цзянху. Его прозвище – «Бог закатного меча» – он получил не просто так. Он заслужил это, пролив кровь бесчисленных противников своим мечом. Он не зря поднялся до положения восьмого созвездия. До сих пор никто не осмеливался смотреть ему прямо в глаза и говорить такие слова. «Не поймите меня неправильно. Я помог семье Джин из-за моих отношений с Джин Гэму, а не из-за тебя. Я думал, что ему не будет одиноко с таким младшим братом, как Сиу, и друзьями, которые доверяют ему и следуют за ним. Но теперь я понимаю, что он, должно быть, был очень одинок. Его собственный дедушка – эгоистичный человек, который заботится только о себе и своей крови. Джин Гэму, вероятно, даже не доверился тебе, потому что ты даже не стал бы слушать, если бы он это сделал. Вероятно, он даже не удосужился рассказать вам, что он на самом деле чувствует. Достаточно. Какой смысл иметь деда, который является самым известным фехтовальщиком в мире, если он из тех, кто затыкает уши и не слушает ничьих слов? Неважно, что говорит Гэмву, перед тобой это бесполезно. Вот почему он нес все тяготы один. Ему ни с кем было их разделить. «Стой, стой!» — крикнул Джин Вонмён. Его цвет лица заметно побледнел. В этот момент Унсон положил руку на грудь Джин Вонмён и сказал: «Пожалуйста, успокойтесь, лорд Джин». Нежная энергия, исходящая от руки Вунсона, успокоила разум и тело Джин Вольмён. Даже когда Вунсон пытался успокоить Джин Вольмён, он не сводил глаз с Пё Воль. «Ваше самообладание действительно замечательно. Несмотря на то, что тело и разум лорда Джина были ослаблены из-за его продолжительной болезни, вам все же удалось расшевелить сердце лорда Джина всего несколькими словами. Кто этот монах? Монах, разве я не прав? В любом случае, поскольку мы встречаемся впервые, не лучше ли сначала представиться? Ты действительно дерзкий. Ты гордишься собой теперь, когда заслужил это имя, Жнец. Похоже, вы не научились ничему, кроме как принижать людей в храме Шаолинь. Что? Ну, мы с тобой сегодня впервые встречаемся здесь, а вот ты рассказываешь о достижениях. ХМПФ». Вунсон выглядел взволнованным. Он не знал, что ответить в ответ, когда все слова Пё Воля были правильными. Хотя Вунсон действительно был старшим монахом в храме Шаолинь, этого было недостаточно, чтобы оправдать его взгляд на Пё Воля свысока. «Амитабха, Амитабха». Вунсон плотно закрыл глаза и подавил гнев. Как и ожидалось от уважаемого старшего монаха, он смог быстро восстановить самообладание. «Виноват, меня переполняли эмоции. Я Вунсон из храма Шаолинь. Вы когда-нибудь слышали мое имя раньше? Нет. Хе-хе. Ты хочешь сказать, что никогда не слышал обо мне? Извините, но меня не особенно интересует храм Шаолинь. Неинтересно? Хе-хе. Я слишком занят своими делами, чтобы возиться с храмом Шаолинь. Чем ты так занят? Если бы я сказал тебе, ты бы хоть понял, что? Не притворяйся, что поймешь, если я объясню. Ты все равно не сможешь понять или принять это, даже если я скажу тебе». Лицо у Унсона покраснело, Когда он изо всех сил пытался успокоиться после резких слов Пёволя, у него такой острый язык, всего несколькими словами он пронзает самое больное место. Это не было его первоначальным планом. Его план состоял в том, чтобы показать свое достоинство, чтобы заставить Пёволя склонить голову в подчинении. Но чем больше он говорил, тем больше закручивалась ситуация, из-за чего он терял дар речи. Вун Сон смотрел на Пёволя пронзительным взглядом. Внешность Пёволя была красивее, чем у женщины, но его живот и гордость были выше нормы. Что бы ни говорил он или Джин Вальмён, казалось, ничто не могло поколебать его настроение. Вун Сон понял, что совершил ошибку. Было ошибкой обращаться к этому человеку с такой властной манерой. В одно мгновение бесчисленные мысли пронеслись в его голове. Внезапно он почувствовал себя неловко. Он смотрел на этого человека свысока, как на простого убийцу, но вид того, насколько он уверен в себе, заставил его чувствовать себя неловко. Тот факт, что он сам так отчаянно пытался придумать оправдание, заставлял его чувствовать себя неловко. Ха! Он вздохнул. В этом коротком вздохе смешалось много эмоций. После того, как он вздохнул, ему стало немного легче. Он вежливо обратился к Пёволю. «Я прошу прощения». «Извиняться за что?» «Я прошу прощения за все ошибки, допущенные Шаолинем. Я извиняюсь от имени Унха и Сонгама за то, что выгнали вас из поместья Джин неправильно. Я также извиняюсь за свою некорректную речь. Я сожалею обо всем». Джин Шиу моргнул, думая, что, должно быть, ослышался. Это была ситуация, которая никогда бы не произошла согласно его здравому смыслу. Он знал лучше, чем кто-либо, насколько велика гордость шаолиньского монаха. Более того, Вун Сон ничем не отличался от правой руки старшего монаха. Мысль о том, что Вун Сон будет извиняться перед Пёволем, который был намного моложе его, шокировала Джин Шиу. Джин Вальмён тоже был удивлен увиденным. Кто этот парень, перед которым Вун Сон должен извиняться? После столь долгого пребывания в коме Джин Вальмён знал Пёволя только как простого убийцу, поэтому он не мог понять причины вежливых извинений Вун Сона. Даже тогда Вун Сон продолжил. «Честно говоря, все это было явной ошибкой с нашей стороны. Мы должны были вмешаться раньше, но вместо этого мы ждали и упустили возможность. Вот как ситуация стала такой большой. Поскольку мы должны были быть полярной звездой Цзянху, мы должны были действовать соответственно, но мы этого не сделали. Вот почему я хочу принести свои извинения вам и семье Джин. Я знаю, что это ничего не изменит, но, по крайней мере, немного успокоит меня». Глава 289. Извинения у Насона были откровенно неожиданными. Даже глаза Джин Вольмён расширились от удивления. Шаолиньский мастер, которого он знал, был гордым и благородным человеком. Они действовали и правили Цзянху как полярная звезда в течение стольких лет, одновременно живя в отрыве от светского мира. В результате они ни разу не признали своих ошибок, не говоря уже о том, чтобы извиниться за них. Это гордость православной секты с многовековой историей. Гордость храма Шаолинь была особенно заоблачной. Они не делают ошибок, а если и ошибаются, то не сразу в этом признаются. Вот почему то, как Вун Сон извинялся перед Пёволем, который, как считалось, имел сильное чувство гордости за храм Шаолинь, стало большим шоком для Джин Вольмён. Но он не мог открыть рот, даже если бы ему было что сказать, потому что он все еще был ошеломлен увиденным. Вун Сон сказал Пёволю: «Я многому научился с тех пор, как вступил в семью Джин. Честно говоря, ничего, кроме вреда, ученики нашей секты не сделали. Если бы мы быстрее осознали ситуацию, мы могли бы предотвратить смерть стольких людей». Сонгам был самой большой проблемой из всех. Его взрывной и импульсивный характер доставил им массу неприятностей. Из-за него он вызвал ссору храма Шаолинь с Пёволином Гунгволь, тем самым сильно запятнав честь Шаолиня. Как только Сонгам вернется в храм Шаолинь, его попросят обдумать свои действия и пройти обучение в уединении. Никто не знает, как долго продлится этот период. Пёволь сказал: «Если ты закончишь говорить, я уйду». «Ждать. Какие у тебя планы на будущее?» «Не думаю, что мне есть смысл говорить вам это. Я говорю вам это из искреннего беспокойства и надеюсь, что вы не примете это на свой счет. Ваше тело испускает сильный запах крови, что должно означать, что вы убили много людей. Надеюсь, ты больше воздержишься от убийств, потому что чем больше ты убиваешь, тем больше тебя будут поглощать демонические мысли. По прошествии лет вас однажды поглотит сердечный демон, и вы не сможете контролировать свою жажду крови. Надеюсь, ты остановишься до того, как это произойдет». Слова Унсона были искренними. С того момента, как Пё Воль вошел в комнату, Вунсон не мог выносить исходивший от него неприятный запах крови. Он даже не мог представить, сколько людей должно было быть убито Пё Волем, чтобы иметь такой сильный запах крови. Возможно, это было появление беспрецедентной злобной ауры, но взгляд Пё Воля был слишком глубоким, чтобы его можно было счесть простой жаждой крови. Нельзя сказать, что он был чист от злых духов, но, по крайней мере, не было никаких признаков того, что они были поглощены ими. Однако это не гарантировало, что он останется неиспорченным в будущем. «Если бы ты сошла с ума и убила, я был бы первым, кто начал бы действовать. Я не позволю тебе убивать своими руками. Вы понимаете, ты закончил говорить, что, если вы закончите, я уйду». Пё Воль поднялся со своего места. Стук. Вунсон мог только смотреть, как Пё Воль с разочарованным выражением лица выбегает за дверь. Он хотел схватить руку Пё Воля прямо здесь и сейчас, но не мог пошевелиться, так как все еще вводил свою ци в Джин Вольмён. Даже Джин Шиу, который привел Пё Воля, последовал за ним, оставив в комнате только Унсона и Джин Вольмён. Ху. В конце концов, Унсон смог только вздохнуть. Изначально он хотел сказать не это, но в итоге снова сказал что-то бесполезное. Все из-за запаха крови, исходящего от тела Пё Воля. Запах крови, которого он никогда раньше не испытывал, мгновенно парализовал его разум и чувства. Если это была его реакция даже после стольких лет тренировок, то как отреагировали бы другие воины, которые не прошли через его длительную подготовку? Это было тогда. Ху. Джин Вольмён тоже вздохнул. Вунсон прекратил вводить свою ци, как только узнал, что тело и разум Джин Вольмён стабилизировались. С более спокойным выражением лица Джин Вольмён спросил его: «Почему ты отпустил его? Если ты оставишь его в таком состоянии, наверняка погибнет много людей. У меня не хватило уверенности, чтобы подчинить его». Джин Вольмён недоверчиво посмотрел на него. «Действительно, это правда. У меня не было уверенности, чтобы подчинить его. Если бы я попытался подчинить его, мне пришлось бы принять решение о жизни или смерти, а я не хотел рисковать своей жизнью, сражаясь с ним». Вунсон горько улыбнулся. Хотя он обладал навыками боевых искусств, достойными того, чтобы быть первой книгой Шаолиня, его основная личность по-прежнему оставалась личностью буддийского монаха. У него не было такого боевого духа или такой же готовности терпеть любые повреждения, как у Пё Воля. В каком-то смысле он мог быть поражен ци Пё Воля. Вунсон осторожно сказал Джин Вольмёну: «Этот ребенок уже превзошел уровень мощного двигателя поздней стадии. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь с ним бережно, лорд Джин. Я не могу этого принять, лорд Джин. Я Джин Вольмён, бог меча заката. Даже несмотря на то, что я перенес такой позор из-за яда, как только я восстановлю свою истинную силу, я никогда не проиграю этому сопляку». Джин Вольмён стиснул зубы. Когда семья Джина была в наибольшей опасности, он сам лежал как труп, не в силах ничего сделать. Этот факт стыдил его до бесконечности. Он намеренно повысил голос на Пё Воля, чтобы скрыть стыд. Это было чувство, которое молодые люди не поняли бы, но Вунсон прекрасно понимал чувство Джин Вольмён. Это было упорное сопротивление старика, пытающегося любой ценой защитить и сохранить свое достоинство. Поведение Джин Вольмёна продолжалось долгое время после этого. Унсон подождал, пока Джин Вольмён успокоится, прежде чем спросить: «Теперь скажи мне, кто сделал это с тобой? Кто посмеет так обращаться с лордом Джином?» Он называл себя королем ядов. «Один, ядовитый король, ржать, ржать». Лошадь заржала, словно была рада видеть Пё Воля. Большая часть поместья Цзинь лежала в руинах, но конюшня осталась невредимой. Ему посчастливилось уберечься от разрушения. Пё Воль похлопал лошадь по затылку и на мгновение заговорил с ней. Джин Шиу молча смотрел на него. В этот момент в конюшню вошел молодой воин. «Ах, вот ты где!» Лицо молодого мастера боевых искусств просияло, когда он увидел их двоих. «Брат!» Джин Шиу быстро поприветствовал его. Намгун Кволь улыбнулся и похлопал Джин Шиу по плечу. «Вы хорошо справились. Ты тот, кто проделал всю тяжелую работу. Благодаря вам мы смогли выйти целыми и невредимыми». Когда поместье Снежного Меча вторглось, Намгун Кволь взял на себя инициативу и отбился от них. Если бы он их не остановил, ущерб семье Джин был бы еще больше. Из-за этого Джин Сиэу считал Намгун Кволь своим благодетелем. Взгляд Намгун Кволь обратился к Пё Воль: «Ты живешь, я должен. Куда ты идешь, я еще не знаю. У тебя нет определенного пункта назначения, не так ли? Не совсем. Ну, почему бы тебе не остаться здесь, в Рунане, еще на несколько дней? Почему? Думаю, будет много интересного. Интересные вещи? Разве ты не хочешь знать, что будет с Цзянху в будущем? Возможно, ты узнаешь, если останешься в Рунане еще немного. Намгунг Воль многозначительно посмотрел на него. Пё Вол покинул поместье Джин и вернулся в гостиницу. Он попросил трактирщика дать его лошади побольше еды и отдыха. Поскольку семья Цзинь была в разгаре кризиса, они едва могли позволить себе уделять внимание лошадям в своих конюшнях, из-за чего лошади худели и слабели. Даже если бы это не было связано с состоянием его лошади, Пё Воль все равно решил бы остаться в Рунане еще на несколько дней, чтобы восстановить силы. Оставив лошадь на попечение гостиницы, Пё Воль вернулся в свою комнату. Если он собирался остаться в Рунане еще на несколько дней, ему нужно было убедиться, что его раны полностью зажили. Пё Воль тут же сел, скрестив ноги, и начал медитировать. Используя технику культивирования громового змеиного духа, Пё Воль исследовал состояние своего тела. Для мастера его калибра исследование собственного внутреннего я не было сложной задачей. Когда он использовал технику культивирования громового змеиного духа, жар поднялся от его тела, и его внутренняя сила хлынула по его венам, как кипящая кровь. 1000, 2000. Пё Воль заперся в своей комнате на 2 дня, сосредоточившись исключительно на медитации. К тому времени, когда он вышел из своей комнаты на 3-й день, его раны были полностью излечены. Однако, поскольку он медитировал 2 дня подряд, его тело стало совершенно худым из-за того, что последние несколько дней он не мог есть. Пё Воль поговорил со слугой и попросил его принести еду в комнату. Поскольку Пё Воль заплатил слуге за выполнение его поручения, он с радостью доставил еду в свою комнату. Он не мог есть в течение 2 дней, поэтому ему нужно было съесть много еды, чтобы восстановить силы. Пё Воль проживал все до последнего кусочка еды, которую принес ему слуга. Как только его желудок наполнился, его цвет лица стал нормальным, а кожа снова начала светиться. Пё Воль отодвинул тарелки и подумал про себя. Подмена тела. 2. Когда он восстановил свои силы, его мысли вернулись к битве с корпусом черного облака. Он использовал замену тела, чтобы обмануть Чан Мурьяна и лишить его жизни. В то время он сделал это из импровизации, но, оглянувшись назад, понял, что это был тонкий и умный ход. Если я смогу еще немного улучшить технику, она определенно станет еще более мощной. Ключом к этому шагу было обмануть человеческий глаз. Ему придется двигаться быстро и использовать остаточное изображение, чтобы заманить и удивить своего противника. Чан Мурьянг попался на такую уловку. Боевое мастерство Чан Мурьяна, несомненно, было велико, но из-за смерти его подчиненного его самообладание было сильно поколеблено, что привело к тому, что он не смог выносить правильные суждения и, в конечном итоге, был беспомощно убит. Проблема заключалась в том, что он оказывался против настоящих мастеров. Их было бы нелегко потрясти или отвлечь обычной психологической войной. Простого использования замены тела недостаточно, чтобы обмануть их. Он должен был добавить что-то еще. Пё Воль сел, скрестив ноги, и начал погружаться, думая о замене тела. Если он придумывал тему, то доводил ее до конца. Именно так родился голодный демон, боевое искусство, которое он создал. Пё Воль продолжал размышлять о том, как ему развить технику замены тела. Мне нужно усилить остаточный образ, чтобы он казался более реальным. Первый метод, который пришел на ум, добавление внутренней энергии. Вливая внутреннюю энергию в остаточный образ, он сможет сделать его так, как если бы остаточный образ был осязаемым, как если бы он имел материю. Если бы другие знали, о чем он думает, они бы подумали, что он сошел с ума, и сказали ему немедленно остановиться из-за того, насколько нереалистичными были его мысли. В даосизме существовала концепция, называемая изначальным духом. 3 человек, достигший состояния духовного просветления, может культивировать изначальный дух, представляющий собой сгущенную форму ци или энергии. Сначала он был размером с ребенка в возрасте 6 или 7 лет, но в конечном итоге становился больше в зависимости от уровня развития. Но Пё Воль не собирался взращивать первобытный дух. Он просто хотел чего-то подобного, чтобы на мгновение обмануть своего противника. Пё Воль управлял своей внутренней энергией и высвобождал ее наружу. Кван. Предметы в его комнате мгновенно взорвались, как от удара молнии. Чрезмерное высвобождение внутренней энергии вызвало ударную волну и взрыв в комнате. «О, нет, что случилось?» В этот момент Пёволь услышал снаружи настойчивый голос слуги. Слуга прибежал, встревоженный громким шумом, доносившимся из комнаты Пёволя. Пёволь сказал слуге: «Ничего, что, но не заходи, я потом компенсирую сломанные вещи». «Хорошо», — слуга ответил и удалился. Как только слуга оказался вне пределов слышимости, Пёволь снова высвободил свою внутреннюю ци. Он был слабее, чем раньше, но энергия стала течь более свободно и плавно. Пёволь вдруг подумал, что этот метод похож на то, как рассеивается его нить жнеца души. Теперь, когда он подумал об этом, нить жнеца души также является грозной техникой боевого искусства, которой раньше не существовало в мире. На данный момент он не видел никого, кто мог бы раскрывать боевые искусства так, как он. Что, если бы я мог более точно извлечь и сжать нить жнеца души? Ему не нужно было долго сохранять свою форму. Если бы они оставались вместе, а не рассеивались, это было бы достаточно эффективно. Пёволь вырвал пучок нити ци и попытался придать им ту же форму, что и он сам. Кванг! На этот раз кровать сломалась. Тем не менее, Пёволь не сдавался и продолжал экспериментировать со своим методом. Бум! На этот раз окно взорвалось, но Пёволь продолжал попытки. Еще раз, его попытка, естественно, закончилась неудачей, но он все равно пытался снова и снова. Глава 290. Пёволь слегка нахмурился. Он мог слышать громкие звуки, доносившиеся со всех улиц. Прошло много времени с тех пор, как он был снаружи, а за это время весь город превратился в строительную площадку. Начались ремонтные работы в особняках и павильонах, которые были разрушены во время битвы между семьей Джин и поместьем Снежного Меча. Это зрелище напомнило ему поговорку о том, что разрушение должно предшествовать созиданию. После окончания войны воины ушли, как отлив, и их место заняли чернорабочие. По мере того, как разрушенные особняки и павильоны начали медленно восстанавливаться один за другим, люди, живущие в Рунане, начали набираться сил. Поскольку улицам вернули былую славу, люди снова начали ходить. Уличные торговцы расставили свои прилавки, и многие люди вышли заняться хозяйственной деятельностью. По мере того, как шли ремонтные работы, на улицах становилось все оживленнее, повсюду слышались стук и стук молотков. Теперь люди принимали семью Цзинь как правителя Рунана. Об этом свидетельствовал тот факт, что никто больше не говорил о поместье Снежного Меча с тех пор, как война закончилась победой семьи Джин. Пёволь чувствовал перемену в настроении людей, пока шел. Он направился к улице, где располагались мастерские. Его фантомные кинжалы были сильно повреждены в бою. Лезвия затупились, и на поверхности стали появляться трещины. Возможно, оно продержится какое-то время, но ему придется починить его заранее, если он хочет, чтобы его оружие служило дольше. Он не знал, есть ли в этом районе мастера, обладающие навыками на уровне уровня Тансачу, но в любом случае, это не то, что мастер будет делать ему новое оружие, они будут просто чинить его. Должен быть хотя бы один искусный мастер, которому он мог бы доверить свое оружие. Стук молота эхом разносился по мастерской улице с самого утра. Улица мастерских переживала беспрецедентный бум из-за борьбы между поместьем Снежного Меча и семьей Джин. После того, как битва между двумя фракциями закончилась, выжившие воины отдали свое оружие на ремонт. Оружие громоздилось горами в каждой мастерской. Мастера клали оружие в печь, чтобы нагреть его, прежде чем приступить к кузнечному делу. Оружия в ремонте было так много, что мастера перестали принимать клиентов. Пёволь внимательно осмотрел оружие, выставленное на прилавке перед каждой мастерской. Состояние оружия, продаваемого на прилавке, было способом оценить мастерство мастера. Пройдя десятки мастерских, Пёволь не нашел ни одной понравившейся мастерской. Большинство из них не соответствовали стандартам Пёволя, привыкшего к навыкам Тансачу. Хотя он нашел одну мастерскую, которая была довольно приличной, они, к сожалению, были слишком заняты выполнением своих незавершенных работ, чтобы взять еще одного клиента. В конце концов, Пёволь отказался от ремонта своего оружия. Даже если он не знал, как долго пробудет в Рунане, он не хотел оставлять свои призрачные кинжалы в руках неквалифицированных мастеров. Когда он уже собирался повернуться спиной и уйти, что-то привлекло его внимание. «Как ты смеешь врезаться в очередь передо мной? Я определенно был здесь первым, так что ты имеешь в виду подрезать? Я пришел на этот семинар первым. Два воина кричали друг на друга перед мастерской в углу. Один был очень крупного телосложения, а другой был маленьким, но с острыми глазами. На первый взгляд казалось, что воин крупного телосложения имеет преимущество. Он был размером с медведя и обладал огромными мускулами. Но маленький воин, который противостоял ему, не отступил от аргумента. Пёвол не узнал двух мужчин. Тот, кого больше всего беспокоила драка двух мужчин, был старый мастер, который, похоже, был владельцем мастерской. Крикнул старый мастер: «Я сказал тебе идти куда-нибудь в другое место и не устраивать здесь сцену. Моя мастерская больше не работает, так что вам двоим незачем спорить здесь. Заткнись, старик, занимайтесь своим делом». Мольбы старого мастера не остановили двух мужчин. Скорее, они даже посмотрели друг на друга с еще большей свирепостью. «Вам лучше уйти сейчас. Пошел ты». Чтобы у этого маленького сопляка было такое высокомерие. Первым вышел из себя более крупный мастер боевых искусств. Он взмахнул кулаком размером с крышку кастрюли, но тот, что поменьше, парировал собственным движением. Бум! Их столкновение разрушило плохо построенную мастерскую. «Проклятые ублюдки! Пожалуйста, остановись! Я сказал, что больше не буду обращаться с оружием!» Старый мастер умолял и кричал, но двое мужчин не обращали на него внимания. Старый ремесленник был похож на патриарха цехового района. Многие местные мастера научились у него обрабатывать железо. Вот каким он был искусным. Однако теперь он был слишком старый и болен, чтобы продолжать работать в своей мастерской. Так что теперь он просто охранял его от скуки и не выполнял никакой реальной работы. Но где-то в пути эти двое мужчин услышали о его репутации, заставив их ворваться к его мастерской рано утром, настаивая на том, что они хотят, чтобы он наточил их оружие. Старый ремесленник Хунноя сказал им, что уже решил навсегда отложить свой молот, но эти двое мужчин не слушали его. «Негодяй, пожалуйста, послушайте меня!» Хонг Ноя закричал, но он не мог остановить двух мужчин от драки. «Что происходит?» «О, нет!» Ближайшие владельцы мастерских бросились к ним, но у них не было особых навыков, чтобы справиться с этой ситуацией. Один владелец мастерской поговорил с молодым мастером боевых искусств рядом с ним, который пришел в качестве клиента. «Пожалуйста, остановите их». «Почему я?» «Пожалуйста, сэр, он для меня как учитель. Если ты сможешь помешать им драться, я даже отремонтирую твое оружие бесплатно». «Привет, ты хочешь сказать, что я должен заставить их затаить на меня злобу?» «Что? Нет, это не так. Я хочу сказать, что если я ввяжусь в их драку без всякой причины, и в итоге они затаят на меня злобу, что ты будешь делать?» «Давно сказано, что мы не должны вмешиваться в борьбу между власть имущими». Молодой мастер боевых искусств отказался, сославшись на собственные причины. Но для владельца мастерской это прозвучало как трусливое оправдание. Другие владельцы мастерских также просили своих клиентов, но все они отказались. С первого взгляда было ясно, что сила двух боевых мастеров боевых искусств была необычной. Никто не хотел рисковать и ввязываться в их борьбу. Это было тогда. Мимо мастерской, где сражались два мастера боевых искусств, прошла женщина. Шаг, шаг, ее шаги прорезали шум, отчетливо отражаясь эхом. Это была красивая женщина с пышными формами. У нее были черные волосы, не спадающие до талии, и голубые глаза, излучающие таинственную ауру. Она обладала силой привлекать к себе всеобщее внимание и взгляды. Возможно, именно ее красота завораживала мужчин. Бесстрашно женщина подошла к мастерской, где сражались воины, и сказала: «Достаточно». При ее спокойных словах воины перестали драться и посмотрели на нее. «Кто ты?» «Проваливай, женщина». Двое мужчин посмотрели на нее с недовольством и внимательно осмотрели ее с головы до ног. Но женщина оставалась спокойной и спокойно ответила: «Я пришел сюда по делу, но, когда вы двое так себя ведете, я не могу войти. Пожалуйста, перенеси свою битву в другое место и покинь это место. Эта сука сошла с ума, кто ты такой, чтобы мешать? Поторопись и пропади». В одно мгновение лицо женщины стало ледяным. «Теперь ты можешь взять на себя ответственность за эти слова?» «Ответственность? Как ты мог спрашивать что-то об ответственности передо мной?» «Да, конечно, не беспокойся об этом. Я, Квак Дэйон, возьму на себя ответственность. Эта женщина слишком много говорит. Уходи уже». Высокий мужчина зловеще усмехнулся, а невысокий посмотрел на нее презрительным взглядом. Их реакции были разными, но их объединяло одно. Они оба игнорировали женщину. Я скажу это в последний раз. Оставьте это место. Вы оба. Это сука. Должен ли я убить тебя первым, раз уж ты такой грубый? В тот момент, шинг, резкий звук вынимаемого из ножен меча эхом разнесся по улице мастерской. Кюк, хик, большой мужчина, назвавшийся Квак Дэ Йон, и маленький человек закричали одновременно. На их плечах появились глубокие порезы. На их лицах проступил страх. Когда она вообще вытащила свой меч, я не видел, как она размахивала им. Оба мужчины гордились тем, что были экспертами, но они даже не осознали момент, когда женщина обнажила свой меч. Если бы женщина была полна решимости причинить им вред, двое мужчин уже были бы мертвы. Даже травмы на их плечах были минимальными по сравнению с тем, на что она была способна. Если бы она разрезала глубже, их кости были бы разорваны. Их лица побелели, когда они поняли, что женщина была невероятным мастером боевых искусств. Женщина посмотрела на них и сказала: «Хочешь попробовать еще раз?» «О, нет, пожалуйста, не надо. У меня есть кое-какие срочные дела, так что я пойду сейчас». Двое бежали, не оглядываясь. Другие владельцы мастерских, которые были свидетелями этой сцены, испытали облегчение, увидев, что нарушители спокойствия уходят, но в то же время им было любопытно, кто эта женщина. Хулиганы, устроившие ранее беспорядки, несомненно, были искусными воинами, но она слишком легко их подчинила. Внезапно женщина огляделась. Ближайшие воины быстро отвернули головы, избегая их взгляда. Именно тогда взгляд женщины встретился со взглядом Пё Воля. Глаза женщины загорелись, и она тут же бросилась к нему. «Давно не виделись. Полагаю, что так, у вас тоже есть здесь дела?» Женщина, смотревшая на Пё Воля холодным взглядом, была никто иная, как Ум Сосо, путешествовавшая с Догдахином. Ее голубые глаза были наполнены сильным чувством настороженности по отношению к Пё Волю. Даже когда Догдахин вел себя дружелюбно по отношению к Пё Волю, она всегда относилась к нему с осторожностью. То же самое было и сейчас. Пё Воль задавался вопросом, была ли встреча с ней здесь случайностью или преднамеренной. Затем он ответил: «Я пришел сюда починить свое оружие. Это так, но никто здесь не соответствует моим стандартам». Действительно, Ум Сосо пронзительно посмотрела на Пё Воля, но сколько ни смотрела ему в глаза, не могла прочитать его мысли. Ху, Ум Сосо вздохнула про себя. Она поняла, что слишком остро отреагировала. «Если ты действительно пришел сюда чинить свое оружие, то следуй за мной. Хонг Ноя, лучший оружейник в округе». Хонг Ноя, он владелец мастерской, где только что сражались два воина. «Я понимаю, он родом с Хэйнаня, но давно переехал сюда. Тем не менее, его навыки на высоте». Ум Сосо подошла к Хон Ноя, затем Хон Ноя поприветствовала ее. «Приветствую, леди. Достаточно вежливости. Как мой меч? Я хорошо его отремонтировал». Хон Ноя быстро вытащила изнутри длинную деревянную коробку. В коробке был меч с выгравированным на нем замысловатым узором. Ум Сосо получила меч в коробке, а затем передала ему меч, который она держала. Меч, который она держала до этого, был поврежден. Ей нужен был Ханг Ноя, чтобы починить его. Меч в коробке изначально принадлежал ей, но поскольку его лезвия были повреждены, ей пришлось взять временный меч, чтобы заменить его. Улыбка тронула уголки ее рта, когда она получила свой собственный меч. Как бы ей не нравился ее временный меч, она все же предпочитала тот, которым уже давно пользовалась. «Спасибо, он как новый». «Нет, мне было приятно поработать над мечом, леди». Хон Ноя ответила с эмоциональным выражением лица. Хотя обстоятельства вынудили его покинуть Хэйнань и поселиться в этом далеком месте, он никогда не забывал свой предыдущий родной город. Вот почему он сделал все возможное, чтобы починить меч Ум Сосо. Затем Ум Сосо указала на Пё Воля и сказала: «Если ты не против, можешь починить и его оружие, я сделаю все возможное». Хон Ноя ответила. Ум Сосо повернулась к Пё Волю. «Теперь ты можешь оставить это ему». «Спасибо. Если вы благодарны, приходите вечером в павильон небесного происхождения». «Один павильон небесного происхождения, молодой господин все еще испытывает к вам давнюю привязанность. Было бы хорошо, если бы вы пришли, чтобы он мог ясно изложить вам свои намерения». «Затянувшаяся привязанность, это верно». Ум Сосо честно ответила. Глава 291. Хон Ноя был счастлив и готов починить призрачные кинжалы Пё Воля. Если бы это была любая другая мастерская, Пё Волю пришлось бы ждать как минимум день или два, но Хон Ноя сразу же приступил к ремонту. «Ух ты, я не знаю, кто это сделал, но их мастерство действительно впечатляет. Ханг Ноя с восхищением смотрел на призрачные кинжалы. Все, что касалось материала оружия, веса и баланса, было идеальным. Кто тот мастер, который сделал этот кинжал? Откуда он такой опытный? Можешь познакомить меня с ним? Если бы у меня была возможность, я хотел бы изучить методы улучшения у человека, который сделал это оружие. Выражение лица Хун Ноя выражало искреннее восхищение. Он отделил рукоять от лезвия. Он оставил рукоять в покое и положил лезвие в печь, чтобы нагреть его. Когда лезвие раскалилось до красна, он вытащил его обратно и начал молотить по нему. Преобразователь. Минуту назад его трясло от волнения, но как только он начал работать, он не сказал ни слова и сосредоточился только на своей работе. Пё Воль молча наблюдал за работой Хун Ноя. К счастью, навыки Хун Ноя были надежными. Несмотря на то, что он обильно потел, он никогда не терял концентрации и сосредоточился только на своей работе. Он обладал настоящей ремесленной концентрацией и мастерством. Пё Воль отложил в сторону свои беспокойства по поводу призрачных кинжалов и подумал об Умсасо, или, точнее, о человеке, которого она сопровождала, Доке Гахине. Глаза Дока Гахина отличались от глаз обычного человека. Хотя он казался уроженцем Хайнаня, его глаза были полны амбиций. Было странно, что кто-то с такими глазами молчал. Больше всего Пё Воль насторожил его темперамент. Это было похоже на спокойное море перед бурей. Море пока что может быть спокойным, но в любой момент оно может развернуться и все поглотить. Темперамент Дока Гахина явно был новым опытом для Пё Воля. Больше всего беспокоило Пё Воля то, что Док Гахин был не один. Он был в сотрудничестве с Чан Мубык. Док Гахин, которого впервые увидел Пё Воль, не был тем, кто будет подчиняться кому-то другому. Он выглядел из тех, кто хотел бы делать что-то самостоятельно, без помощи других. Но казалось, что Док Гахин уступит Чан Мубыку. Это могло означать только то, что Чан Мубык был достаточно грозным, чтобы победить Дока Гахина. Дракон, ожидающий неспокойного времени. Чтобы дракон поднялся, должна была налететь буря, и теперь буря начинала дуть из Рунана. Пё Воль думал, что скоро мир станет еще более хаотичным, чем сейчас. «Что ты думаешь?» В этот момент голос Хон Ноя прервал его мысли. Подняв глаза, Пё Воль увидел, что Хон Ноя уже закончила чистить и чинить призрачные кинжалы. «Все сделано, у вас не будет проблем с его использованием на данный момент, но полностью не ремонтируется. Тебе все же лучше вернуться к мастеру, который сделал эти кинжалы, если ты хочешь, чтобы их починили должным образом». Хонг Ноя честно признался в отсутствии навыков. Затем он продолжил: «Я старался изо всех сил, но не смог вернуть их в исходное состояние. Тем не менее, мне удалось сделать их несколько похожими, так что на данный момент они должны быть в порядке». Пё Воль получил призрачные кинжалы и сказал: «Достаточно. Сколько будет стоить ремонт? Не беспокойтесь об этом. Она мой гость, я сделаю это бесплатно». «Ты ее уважаешь?» «Нет, если быть точным, я уважаю ее хозяина. Если бы не он, секты боевого меча не существовало бы сегодня. Хотя сейчас я живу далеко, я всегда желаю успеха секте». Хун Ноя еще долго после этого продолжал говорить о том, насколько велика была секта боевого меча и как она имела значительное присутствие в южной части Цзянху, включая Хайнань. Пё Воль некоторое время слушал его, прежде чем покинуть мастерскую. Было утро, когда он вышел на улицу мастерских, и сейчас солнце уже садилось. Он провел в мастерской целый день, тем не менее, это не было потрачено впустую. Пё Воль вернулся в гостиницу. Как раз когда Пё Воль собирался коснуться дверной ручки своей комнаты, он на мгновение нахмурился, но он тем не менее открыл дверь и вошел внутрь. Затем он увидел женщину в красном платье, сидящую на его кровати. Это была Хон Е Соль. Когда вошла Пё Воль, она встала и сказала: «Где, черт возьми, ты был? Я тебя давно жду. Что привело тебя сюда? Мы любовники, не так ли? Нужна ли мне причина прийти?» Хон Е Соль подошла и обняла Пё Воль за шею, глядя ему в глаза. Это был заманчивый взгляд, перед которым любому мужчине было бы трудно устоять. «Я скучал по тебе, не говори глупостей. Хаем, ты даже не немного романтик. Почему ты здесь? Я не думаю, что смогу увидеть тебя какое-то время. Был издан приказ о возвращении в союз сотни призраков. Возвратный заказ – это приказ всем убийцам, находящимся в настоящее время в Цзянху, вернуться в союз сотни призраков. Они отзывают всех убийц из союза сотни призраков, это верно. Часто такое случается, это происходит впервые, с тех пор, как я присоединился к союзу сотни призраков. Действительно, я думаю, это из-за того, что случилось в Рунане на этот раз. Хык-хо и четыре призрака Красного Лотоса умерли, и контракт, который они заключили с Лиюлем, исчез. Из-за этого союз сотни призраков понес большие потери. Это был первый раз, когда союз сотни призраков понес такую потерю с тех пор, как завоевал свою репутацию. Лидер союза сотни призраков, вероятно, созвал всех его членов, чтобы спланировать контрмеры. Мы, наверное, какое-то время не увидимся, если я уйду сейчас. Штаб-квартира союза сотни призраков должна быть далеко. Хо-хо, ты, наверное, даже представить себе не можешь. Хонъе Соль многозначительно улыбнулась. Затем она внезапно обхватила губами рот Пёволя. Поцеловав его так страстно какое-то время, Хонъе Соль отстранилась, а затем подмигнула. Что ж, увидимся в следующий раз. Что, если я захочу увидеть тебя? Боже мой, как трогательно. Мое сердце просто затрепетало, хотя я знаю, что ты не искренен. Хонъе Соль сделала преувеличенное выражение лица. Она точно знала, что за человек Пёволь. Он был убийцей до мозга костей. Он мог легко контролировать свои эмоции. Невозможно, чтобы кто-то вроде него искал ее, но ей все равно хотелось в это верить. Если это действительно так, тогда приходите в павильон Каян в Юэйне. Павильон Каян, я хорошо знаком с владельцем павильона Каян. Он сможет сообщить вам, где я. Я это запомню. Тогда увидимся позже. Хонъе Соль улыбнулась и вылетела в окно. В комнате, где она исчезла, остался только запах дикой хризантемы. Когда Сосо открыла дверь гостиницы и вошла, Докгахин сказал: «Ты опоздал. Я встретил кое-кого неожиданного». «Воз, Пёволь». «Что? Ты встречался с Пёволем?» «Да, я встретил его на улице мастерской». «Как он? Он в порядке? Он выглядел нормально». «Действительно», Докгахин выглядел удивленным. «У него был хороший цвет лица. Не похоже, чтобы у него были какие-либо травмы». «Вы уверены? Судя по оставшимся следам, он получил довольно большую травму. Может быть, он уже исцелился». «Ты дрался с ним? Если бы вы знали, вы бы знали наверняка, верно? Он опасный противник. Слишком большой риск драться с ним только по этой причине». «Действительно», выражение лица Докгахина изменилось на слова Сосо. Хотя она следовала за ним повсюду, как эскорт, она все еще была опытным воином, которого он не мог игнорировать. Даже ему пришлось бы использовать всю свою силу, чтобы усмирить ее. Более того, у нее сильно развито шестое чувство. Любой, кто заставлял ее чувствовать себя неловко, был, без сомнения, опасным человеком. Вот почему она с самого начала опасалась Пёволя. Неужели нельзя взять его под наше командование? Он не из тех, кто будет работать под началом кого-то другого. Вы уверены? Я даже поставлю свою шею на линию. Вау, ты подставил свою шею на кон? Мне нужен живой Сосо, а не мертвый. Вот что я хочу сказать. Тогда, думаю, мне придется сдаться. Очень жаль. Докгахин вздохнул. Если ты так разочарован, почему бы тебе не проверить в последний раз? Как? Я попросил его прийти сюда. Действительно, ты можешь изменить свое мнение, если увидишь его лично. Это хорошая идея. Но если это не сработает, тогда мы сможем решить, что с ним делать, когда придет время. Как и ожидалось, ты умница. Но есть одна вещь, которую ты должен помнить. Вы никогда не должны недооценивать его. Ха-ха, как я могу его недооценивать? Он человек, который в одиночку уничтожил корпус черного облака и сравнял с землей поместье снежного меча. Смешно даже думать о таком дьявольском человеке, как о слабом. Глаза Докгахина глубоко ввалились. Внимание всего мира было приковано к семье Джин. Они хвалили Джина Шиу и некоторых его родственников за то, что они привели семью Джин к победе. Однако для Докгахина, который остался в Рунане и внимательно наблюдал за ситуацией, самым опасным человеком был Пёволь. В то время как другие оставались в неведении, он знал все о битвах Пёволя, все, начиная с его битвы с корпусом черного облака и убийц, таких как Хык-Хо и четыре призрака Красного Лотоса. По-настоящему удивительным был не тот факт, что Пёволь выиграл у них, а то, что он не оставил следов от себя даже после победы. Докгахин встречал в своей жизни многих мастеров боевых искусств, но он никогда не встречал человека, который так тщательно скрывал себя. Он был в ужасе от ядовитости и дотошности Пёволя, но в то же время не мог не быть жадным. Вот почему Докгахин был так одержим Пёволем. Сосо понимала Докгахина лучше, чем кто-либо другой. Она знала, почему он так жаждал талантливых людей. но она знала, что это все равно было не так. Она не могла представить себе, как Пё Воль подчинится и пойдет под кого-то, и ее встреча с ним на улице мастерской только укрепила ее уверенность. Но Догдахин думает иначе. Вот почему Сасо подумал, что было бы неплохо, чтобы Догдахин в последний раз встретился с Пё Волем, чтобы полностью разорвать его одержимость. Вот почему она оказала Пё Волю услугу, познакомив его с Хон Ной. Ну, в любом случае получилось хорошо, я могу увидеть его еще раз. Догдахин улыбнулся. Чан Мубык спустился из зала глухими шагами, но его цвет лица был нехорошим. Он выглядел так, как будто у него было внутреннее повреждение. Догдахин спросил с обеспокоенным выражением лица. Как это? Стало немного лучше. Какое облегчение. К счастью, все так закончилось. Он весьма примечателен, что зашел так далеко. У него есть для этого квалификация. Я так полагаю. Догдахин кивнул. Несколько дней назад Чан Мубык дрался с кем-то. В итоге ничья. Ни один из них не одержал чистой победы. В итоге они только нанесли друг другу внутренние повреждения. Если бы Догдахин вмешался в их борьбу, он и Чан Мубык наверняка победили бы другого человека. Но Догдахин только наблюдал издалека, не вмешиваясь. У каждого было что-то, что приходилось преодолевать собственными силами. А для Чан Мубыка этот человек был препятствием. Вмешательство в их бой было бы просто оскорблением для Чан Мубыка, поэтому Догдахин мог наблюдать за их боем только на расстоянии, Сом Сосо на его стороне. Чан Мубык спросил Догдахина: «Ты закончил свои приготовления? Что тут готовить? Мне просто нужно подождать. Хаэм, разве наше дело не хорошее? Все пойдут за тобой. Мы должны убедиться, что это произойдет. А верно, он придет и в этот день. Ему, Пё Воль, что?» Сосо пригласил его. «Тогда еще не поздно будет с ним разобраться». Догдахин слегка улыбнулся. Чан Мубык, с другой стороны, нахмурился. «Ты до сих пор не избавился от своей одержимости им? Как видите, я немного одержим. ТСК». Чан Мубык щелкнул языком в ответ на беспечный ответ Догдахина. Он продолжает пытаться укротить неукротимое, хотя он явно человек, чья природа отличается от нашей. Глава 292. «Кажется, они в лучшей форме, чем я ожидал, после такого большого боя. Я уверен, что семья Джин усердно работала, чтобы оправиться от битвы. Действительно, думаю, да». Двое молодых людей разговаривали, осматривая город Рунан. Оба излучали нехарактерную силу и уверенность. И это были не только они. Один за другим в Рунан входили молодые воины с необычайной скоростью и энергией. Кто-то приходил группами по трое-пятеро, а кто-то в одиночку. Их время прибытия и пункт отправления были разными, но пункт назначения был одним и тем же. Павильон небесного происхождения. Один это была одна из самых больших гостиниц в этом районе, а также одна из самых роскошных. Это сделало его местом, которое в основном посещали могущественные и влиятельные люди Рунана до битвы между поместьем Снежного Меча и семьей Джин. Однако, как только началась война между двумя фракциями, гостиница на время закрылась из-за отсутствия клиентов. Вид павильона «Небесное происхождение», вновь открывающего свои двери и впускающего группу молодых людей, привлек внимание многих. Что происходит? Почему так много мастеров боевых искусств собираются в павильоне «Небесное происхождение»? Люди были обеспокоены тем, что будет еще одно столкновение, подобное тому, которое произошло между поместьем Снежного Меча и семьей Джин. Сам факт, что в это время собирались молодые мастера боевых искусств, пугал их. Среди них наиболее чутко отреагировала семья Джин, ведущая фракция в Рунане. Для них это была естественная реакция. В конце концов, они только начали устранять повреждения и потери, понесенные в результате битвы. Наличие такого количества молодых мастеров боевых искусств, прибывающих без предупреждения на их территорию, было не той ситуацией, которую они могли спокойно принять. Джин Шиу взял дело в свои руки. Джин Шиу в одиночестве покинул резиденцию и направился в павильон небесного происхождения. Именно тогда Джин Шиу увидел знакомое лицо. «Брат». Джин Шиу сразу же узнал мужчину и подбежал к нему. Человеком, который выделялся издалека, был Пё Воль. Пё Воль полностью оправился от травмы и сейчас находится в отличной форме. С его нормальным цветом лица его и без того красивое лицо выглядело еще более очаровательным. «Брат, кажется, становится еще красивее». Джин Шиу щелкнул языком. Теперь он почти чувствовал запах благовоний на лице Пё Воля. Любой был бы очарован лицом Пё Воля. Тем не менее Джин Сиву тепло поприветствовал его. «Я вижу, вы еще не покинули Рунан. Куда ты идешь?» «Я иду в павильон небесного происхождения». «Павильон небесного происхождения?» «Да, это из-за того, что воины входят в Рунан». «Это верно. Как ты узнал?» «Потому что я тоже собираюсь туда». «Что, и ты тоже, брат?» Глаза Джин Шиу расширились от неожиданных слов Пё Воля. Пё Воль говорил на ходу: «Я был приглашен». «Приглашен?» «Женщиной по имени Ум Сосо, которая путешествует с Доком Гахином». «Подожди, Док Гахин, ты имеешь в виду меч драконьего клыка секты боевого меча, 2, разве ты не знал, что он здесь?» «Да, я впервые слышу об этом». Лицо Джин Шиу мгновенно напряглось. Док Гахин был большой шишкой. Несмотря на то, что он был молод, он уже был утвержден в качестве следующего лидера секты боевого меча. То, что такая большая шишка пришла и не уведомила семью Джин, было явным признаком неуважения. «О чем он думает? Мы узнаем, как только доберемся туда. Пойдем вместе». «Хорошо». Они вдвоем шли плечом к плечу к павильону небесного происхождения. Джин Шиу почувствовал облегчение от того, что с ним едет Пё Воль. Вскоре они прибыли в павильон небесного происхождения. Трое воинов стояли на страже у входа. Пё Воль сразу узнал их личности. Они были никем иным, как приспешником Дока Гахина, тремя мечами Южного моря. Три меча Южного моря проверяли личности всех и каждого молодых мастеров боевых искусств, которые пытались войти в павильон небесного происхождения. Когда прибыли Пё Воль и Джин Сью, три меча Южного моря подняли руки, чтобы остановить их. «Останавливаться на достигнутом. У тебя есть значок?» «Значок, да. Если у вас его нет, то вы не можете войти сюда. Ты просишь у меня значок в этом месте?» У Джин Шиу было ошеломленное выражение лица. Затем три меча Южного моря быстро поняли, что что-то не так. Это был их первый раз, когда они увидели Джин Шиу, поэтому они не поняли его личность. В этот момент вперед выступил Пё Воль, стоявший позади Джин Шиу. «Ах!» Три меча Южного моря внезапно воскликнули, узнав Пё Воля. «Вам лучше впустить его, если вы хотите начать собрание сегодня». «Что? Этого парня зовут Джин Сью. Он глава семьи Джин». «Ой». Именно тогда зрачки трех мечей Южного моря замерцали. Хотя они не узнали лицо Джин Шиу, они знали его имя. Все трое посмотрели друг на друга. Их лица были полны смущения. Они знали, насколько неразумно было игнорировать Джин Сью, когда они проводят мероприятие в Рунане. Затем заговорил Ильгем, старший из трех мечей Южного моря. «Прошу прощения, что не узнал вас раньше. Вы оба, пожалуйста, входите». У них не было другого выбора, кроме как впустить двоих, поскольку Пё Воль был гостем Дока Гахина, а Джин Шиу – глава семьи Джин. Пё Воль и Джин Шиу вошли в павильон небесное происхождение. Внутри уже собралось много людей. Большинство из них были примерно того же возраста, что и Пё Воль и Джин Шиу, но были и те, кто выглядел намного моложе их. Большинство мастеров боевых искусств были мужчинами. Было всего несколько женщин. Они сидели за столиками, болтали. Когда Джин Шиу подтвердил их лица, выражение его лица напряглось. «Золотое небесное общество 3 Джин Сиу сопровождал своего старшего брата Джин Гыму на несколько собраний общества Золотых Небес, поэтому он узнал, что многие воины здесь принадлежали к обществу Золотых Небес. Как это может быть? Это были те самые люди, которые не появились, даже когда Джин Гыму, глава Голден Хиавен Социеты, погиб.